Решив для начала испытать свои силы, Марианна хотела встать, чтобы спокойно осмотреть комнату. Там, на стене старинного сундука, железная оковка, которую ей удалось вытащить, сверкала, казалось, новым блеском и притягивала ее, как магнит. Но когда она села на кровати, то обнаружила, что у нее есть сиделка. Одна из черных женщин расположилась у ее ложа, расстелив на медвежьей шкуре свою голубую тунику. Она сидела неподвижно, обхватив руками подтянутые к подбородку колени, напоминая странную задумчивую птицу. Услышав шум, она посмотрела в сторону молодой женщины и, увидев, что та проснулась, похлопала в ладоши. Ее подруга, настолько похожая на нее, что могла сойти за ее тень, вошла с блюдом, поставила его на кровать и заняла в такой же позе место своей сестры, которая, поклонившись, исчезла. На протяжении часов женщина оставалась в таком положении без единого движения, не издавая ни звука и, похоже, не слыша, что ей говорили. «Ты не должна больше никогда оставаться одна», — сказала позже Истар, когда Марианна пожаловалась на это подобие часового у ее постели. «Мы не хотим, чтобы ты убежала от нас». «Убежала отсюда?» — воскликнула молодая женщина с гневом, вызванным разочарованием, которое она испытала при виде такой охраны. — Как я смогла бы? Стены толстые, на окне решетка, и я совсем голая. Существуют способы покинуть тюрьму, даже когда тело остается в плену. Тогда Марианна поняла глубинный смысл этого надзора. Дамиани боялся, что отчаяние и унижение толкнут ее на самоубийство. «Я не убью себя», — заявила она. «Я христианка, а христиане считают добровольную смерть великим грехом, тяжким проступком перед Богом». «Возможно. Но ты мне кажешься одной из тех, кто не боится даже Бога. И мы не хотим ничего оставлять на волю случая. Теперь ты слишком драгоценна». Марианна умышленно оставила без внимания ее слова. «Всякому овощу свое время». В данный момент она это хорошо чувствовала. Бесполезно пытаться избавиться от стражницы. Но ей пришлось сделать усилие, чтобы не показать свое разочарование, ибо это присутствие значительно усложняло ее положение. Как можно думать о попытке к бегству под недремлющим оком черного Цербера? Разве что сначала оглушить ее или попросту убить? Эта мысль зацепилась в мозгу Марианны, которая недавно объявила себя ревностной христианкой, а теперь хладнокровно обдумывала возможность убить свою стражницу, чтобы убежать. При условии, конечно, что она будет достаточно сильной и ловкой, чтобы захватить врасплох это подобие дикой кошки, у которой все чувства всегда настороже. Так прошел день томительный и скучный, занятый составлением всевозможных проектов, конечной целью которых было устранение тюремщицы. Но когда наступила ночь, Марианна поняла, что у нее вряд ли будет возможность осуществить хоть один из них, ибо после ужина в комнату вошел со свечой в руке Маттео. Маттео, настолько отличавшийся от того, каким Марианна видела его до сих пор, что охвативший ее гнев немного утих. В нем не только не было ничего от безумного колдуна прошлой ночи и никаких следов опьянения, но он еще проявил необычайную заботу о своем внешнем виде. Выбритый, подстриженный, напомаженный, со сверкающими лаком ногтями, в сияющей белизной рубашке, под темно-синим шелковым халатом. Он распространял вокруг себя сильный запах одеколона, внезапно напомнивший Марианне Наполеона. Тот тоже имел обыкновение буквально обливаться одеколоном, когда... Ее мысли не пошли дальше, испугавшись одиозного сравнения. В Маттео все было, как у деревенского жениха в свадебный вечер, кроме смущения, пожалуй, ибо он блаженно улыбался и казался в восторге от самого себя. Нахмурив брови, Марианна следила за ним. Затем, увидев, что он поставил подсвечник у изголовья кровати, она возмущенно заявила: — Возьмите свой шандал и убирайтесь. Как вы посмели явиться ко мне? Что вы собираетесь теперь делать? — Собственно, провести ночь рядом с вами. Разве вы в каком-то роде отныне не моя супруга, милая Марианна? Ваше... Слово застряло в горле молодой женщины, отказываясь выйти наружу. Но оно только на мгновение задержало охвативший ее приступ ярости, дикой ярости. Настоящий поток ругательств на разных языках, позаимствованных как из лексикона конюшева Добса, так и моряков Сюркуфа, и которому она сама удивилась, обрушился на управляющего от изумления отступившего назад. «Вон», — продолжала Марианна, — «убирайтесь немедленно, мерзкий убийца, бандит, распутник! Вы, подлый лакей, ублюдок, рожденный от случки свиньи с козлом! Да вы и употребляете только оружие лакеев, западню и удар кинжалом в спину, ибо именно так вы убили своего хозяина, трусливо, сзади! Или вы перерезали ему горло во время бритья? Или отравили наркотиком, вроде того, что вы посмели подсунуть мне, чтобы я оказалась в вашей власти? И что вы себе воображаете? Что ваша черная магия вдруг сделала меня подобной вам? Что я, может быть, получила удовлетворение от того издевательства, которому вы меня подвергли? И что, соблазненная вашими прелестями, я отныне буду покорно разделять ваши ночи? Но посмотрите на себя и на меня. Я не пастушка, которую опрокидывают на охапку сена, Маттео Дамиани. Я... — Знаю, знаю, — закричал Маттео, теряя терпение. — Вы уже говорили, княгиня Сант-Анна. Но хотите вы или нет, а я тоже Сант-Анна, и моя кровь. Еще надо проверить. А я в этом совсем не убеждена. Ведь так просто объявить себя знатным сеньором, когда некому это подтвердить. И сам образ ваших действий опровергает ваши притязания. Я знаю, что Сант-Анна вершили безжалостное и жестокое правосудие, что они убивали противника, глядя ему в глаза, но никогда они не прибегали к помощи африканской колдуньи, чтобы осуществить подлый замысел против женщины». «Все средства хороши с женщиной, подобной вам. Кроме того, ваш брак — просто мошенничество. Где ребенок, которого вы обязались подарить вашему мужу? Где причина, единственная причина, ради которой на вас женились? На вас, императорской шлюхе? Мерзкий лакей! Наступит день, когда я, прежде чем повесить... Буду стегать вас кнутом, пока вы не попросите пощады, пока в слезах не раскаетесь о том, что посмели поднять руку на меня и на вашего хозяина. По комнате металось эхо неистовых восклицаний двух врагов. Они сошлись почти лицом к лицу, охваченные яростью, одинаковы, только разного происхождения. Марианна, смертельно бледная, с мечущими молнией зелеными глазами, старалась уничтожить своим презрением апоплексичного Дамиани с налитыми кровью глазами и исказившимся от бешенства грубым фиолетовым лицом. На нем ясно читалось желание убить, но Марианна была не способна умерить хоть на йоту свой гнев. Она полностью дала волю ярости, ненависти, отвращению, даже не пытаясь проанализировать странные чувства, которые побуждало ее отомстить за неизвестного мужа, еще недавно вызывавшего у нее такой страх. Больше не владея собой, Маттео рванулся к Марианне, чтобы задушить ее. Его руки уже тянулись к ее шее, но в этот момент между ними бросилась Истар. — Ты сошел с ума! — возмутилась она. — Ты господин, и что бы она ни говорила, она принадлежит тебе. Зачем ее убивать? Ты забыл, что она представляет собой для тебя? Ее слова подействовали на Дамиане как холодный душ. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, затем вдруг очень нежно отстранил черную женщину и снова повернулся к Марианне. — Она права, — процедил он. — Лакей или нет, вы, вероятно, беременны от этого лакея, сударыня, и когда ребенок будет здесь, его еще нет здесь. И вы в полном неведении, даст ли плод ваше гнусное деяние. И даже допуская, что я произведу на свет ребенка от вас, вам придется убить меня, чтобы заставить молчать, ибо никто и ничто не помешает мне выдать вас императорскому правосудию. — Хорошо, я убью вас, сударыня. Мне будет все равно, когда вы исполните свое задание. И в ожидании... Он умолк. — В ожидании чего? Не отвечая, Маттео снял халат, положил на стул и вернулся к кровати с явным намерением расположиться на ней. Но он не успел даже коснуться одеяла, как Марианна вскочила и забилась в угол, укутавшись в занавеску. — Если только вы посмеете лечь в эту постель, Маттео Дамиани, вы останетесь в ней один, ибо никакая сила не заставит меня разделить ее с таким негодяем, как вы. Так же спокойно, словно она ничего не сказала, Маттео улегся, ударом кулака взбил подушку и с видимым удовольствием облокотился на нее. — Нравится вам или нет, сударыня? У нас будет общая постель так долго, как мне захочется. Вы только что сделали очень ценное замечание. В самые точные расчеты может вкрасться ошибка, и действительно вдруг окажется, что вы еще не беременны. Так что нам надо постараться, чтобы эта вероятность стала уверенностью. Идите сюда. Никогда. Марианна хотела спрыгнуть с кровати, чтобы избежать контакта с тянувшейся к ней рукой, но она натолкнулась на Истар, которая преграждала ей путь. Высокая негритянка показалась ей громадной, возвышаясь над нею. Словно злой дух восточных сказок внезапно вырос возле нее, чтобы бросить ее во власть демона. Без видимого усилия, словно не замечая отчаянное сопротивление, Истар схватила кричащую и брыкающуюся Марианну и бросила на постель, где жадные руки Дамиани тотчас пригвоздили ее. Одновременно негритянка пробормотала несколько слов на своем языке. Вопрос, на который управляющий ответил по-итальянски: «Нет, гашиш не надо, она плохо его перенесла. Ребенок может пострадать из-за этого. А у нас есть другое средство. Позови твоих сестер. Вы ее просто поддержите». Немедленно три пары черных рук опустились на Марианну, схватили ее за руки и ноги, прижали к постели, несмотря на крики и слезы бессильной ярости. Чтобы заставить ее молчать, ей заткнули рот, но на этот раз милосердное беспамятство не пришло избавить ее от позора и отвращения. Полузадушенный, совершенно беспомощный, в сжимавших ее, как тиски, руках, ей пришлось терпеть натиск палача на протяжении минут, показавшихся ей бесконечными, и в течение которых ей 100 раз казалось, что она умрет от стыда. Это был подлинный ад, а в нем побагровевшее потное лицо толстого мужчины, который старался изо всех сил, и три черные фигуры, словно высеченные из камня, наблюдавшие за этим насилием с таким же безразличием, как если бы дело шло о соитии двух животных. Собственно, это так и было. Марианну считали породистой самкой, от которой ждали приплод. Когда, наконец, ее освободили, она осталась неподвижной на разоренной постели, задыхаясь от рыданий и залитая слезами, исчерпав свои силы в бесплодном сопротивлении, которое она оказывала всем телом. Она даже не могла кричать или поносить своего палача. И когда Матео, еще не отдышавшись от проделанных усилий, покинул кровать и вновь натянул халат, она только простонала, услышав его брань. Она так сопротивлялась, что я не получил никакого удовольствия. Но, тем не менее, мы продолжим это занятие каждый вечер, пока не будем уверены. Оставим ее, Истар, пойдем проведем остаток ночи вместе. Поистине, эта дура вызвала бы отвращение к любви у самого Эроса. И доведенную до изнеможения, побежденную Марианну оставили в мрачной комнате под неусыпной немой охраной одной из двух других женщин, и никто даже не подумал прикрыть ее. Ей не на что было больше надеяться, даже на Бога. Ей предстояло пройти ступенька за ступенькой эту омерзительную Голгофу. Она теперь в этом не сомневалась. И до тех пор, пока Дамиани не извлечет из ее тела желанный плод, но он не дождется, не дождется, — повторяла про себя несчастная в глубине отчаяния. Я сумею помешать ребенку появиться на свет, а если это все-таки произойдет, я исчезну вместе с ним. Безнадежные мысли и бесполезные слова, рожденные горячкой и приступами самоуничижения, Марианне пришлось повторять каждый вечер в последующие дни, к омерзительной монотонности которых она постепенно стала даже привыкать. Она знала, что Люсинда, колдунья, отомстит ей, что ее власть передалась Маттео. Иногда Марианне казалось, что она видит во мраке ее ожившую статую из маленького храма. Она слышала ее смех и просыпалась вся в поту. Томительно шли дни, похожие один на другой. Марианна проводила их взаперти в этой пустой комнате под бдительным оком охранницы. Ее кормили, купали, одевали в просторную тунику и шлепанцы. Затем, когда наступал вечер, три ведьмы для полного удобства привязывали ее к кровати и оставляли так обнаженную и беззащитную к услугам Матео, который, впрочем, все с большим трудом исполнял то, что он рассматривал как свой долг. Все чаще и чаще Истар приходилось протягивать ему стакан с загадочной жидкостью для воскрешения его слабеющих сил. Много раз пищу пленницы сдабривали наркотиками, что кончалось тем, что она теряла представление о времени. Но она даже не принимала предосторожностей. Избыток отвращения привел ее к своеобразной бесчувственности. Она превратилась в простую вещь, инертный предмет без желаний и страданий. Даже ее кожа казалась ей умерщвленной и едва заметно воспринимала ощущения, в то время как ее разум оцепенел, занятый только одной мыслью — убить Дамиани, а потом пусть хоть все гибнет. Эта мысль... Эта постоянная жажда была единственной живой искоркой в ней. Все остальное окаменело, замерло, обратилось в пепел. Она даже больше не знала, любила ли она и кого любила. Персонажи ее жизни казались такими же далекими и странными, как эти на коврах в ее комнате. Она даже не думала больше о бегстве. Да и о каком бегстве можно думать при неусыпной охране? Дежурившие возле нее черные ведьмы не знали, похоже, ни сна, ни усталости. Нет, единственное, чего она хотела, — это убить Маттео, прежде чем уничтожить себя, и кроме этого ничто не представляло для нее ни малейшего интереса. Ей принесли несколько книг, но она их даже не раскрыла. Все дни она проводила в созерцании обоев или следов копоти на потолке, сидя в одном из больших жестких кресел, такая же неподвижная и молчаливая, как ее черные стражницы. Слова казались навсегда изгнанными из этого безмолвного, как гробница, помещения. Марианна ни к кому не обращалась и не отвечала, когда обращались к ней. Она позволяла трогать себя, поить, кормить, проявляя не большую реакцию, чем статуя. Только ее ненависть оставалась на стороже среди тишины и неподвижности. Эта немота, этот отсутствующий вид, в конце концов, подействовали на Дамиане. Когда он каждый вечер приближался к ней, Марианна с течением времени стала замечать, как растет в его глазах беспокойство. Постепенно он дошел до того, что проводил около нее только несколько минут, и однажды вечером он, наконец, вообще не пришел. У него больше не было желания к этому существу из мрамора, а, может быть, его пугал ее слишком неподвижный пристальный взгляд. Теперь он боялся ее, и Марианна вскоре видела его только мельком, когда он приходил осведомиться у Истар о здоровье пленницы. Считая без сомнения, что уже сделано все, чтобы обеспечить появление ребенка, он не счел необходимым продолжать то, что стало мучением. И в глубине своей бесчувственности Марианна радовалась этой боязни, в которой видела свое торжество, но которой было недостаточно, чтобы утолить ее ненависть. Ей нужна кровь этого человека, и у нее хватит терпения, чтобы дождаться этого. Сколько продолжалась эта странная неволя вне времени, вне жизни? Марианна потеряла счет часам и дням. Она даже не знала больше, где она, и едва сознавала, кто она. Этот дворец, в котором она после приезда видела только четырех человек, тогда как здесь требовалась многочисленная челядь, был загадочен и мрачен, как гробница. Кроме дыхания, всякое проявление жизни заглушалось тут до такой степени, что Марианна начала думать, не придет ли смерть к ней сама по себе, без необходимости искать ее. Ей так хотелось уйти из жизни, и теперь это казалось невероятно легким. Однако однажды вечером кое-что произошло. Прежде всего исчезла привычная стражница. Из глубины дома донесся какой-то призыв, хриплый крик. Услышав его, чернокожая вздрогнула и, покинув свое место у кровати, вышла из комнаты, не закрыв за собой с обычной тщательностью дверь. Впервые за долгое время Марианну оставили одну, но это ее ничуть не взволновало. Через мгновение женщина вернется с другими. Приближался час туалета Марианны. Безразличная и усталая, ибо заключение и бездеятельность мало-помалу истощили ее организм, пленница легла на кровать и закрыла глаза. На нее часто в течение дня накатывался сон, и она привыкла не противиться собственным побуждениям, как и воле других. Она могла бы спокойно проспать так всю ночь, но инстинкт разбудил ее, и она ощутила что-то необычное. Она открыла глаза, осмотрелась. Снаружи была глухая ночь, и свечи в большом канделябре горели, как обычно. Но комната оказалась такой же пустой и немой, как и перед сном. Никто не вернулся, и время туалета давно прошло. Марианна неторопливо встала, сделала несколько шагов по комнате. Струя воздуха, внезапно заколебавшая пламя свечей, заставила ее повернуть голову к двери, и в ее сознании что-то дрогнуло. Дверь была открыта настежь. Своей прижатой к стене тяжелой дубовой створкой она вырезала черную дыру между коврами, и Марианна, не веря своим глазам, подошла к ней, чтобы коснуться ее, чтобы удостовериться, что она опять не стала жертвой одного из снов, преследовавших ее по ночам, когда она сотни раз видела эту дверь, открытой в бесконечную голубую даль. Но нет, на этот раз нет сомнений. Дверь действительно открыта, ибо Марианна всем телом ощущала легкое веяние, веяние свободы. Тем не менее, чтобы убедиться, что это не снится ей, она сначала подошла к канделябру, поднесла палец к пламени и вскрикнула от боли. Огонь обжег ее. Она поднесла пострадавший палец ко рту, и в этот момент взгляд ее упал на сундук. Возглас изумления сорвался с ее губ. тщательно уложенная на крышке, там находилась одежда, в которой она приехала. Отделанное черным бархатом зеленое суконное платье, белье, чулки и ботинки. Не хватало только капота с кружевами. Память о другом мире. Почти с боязнью Марианна протянула руку, коснулась ткани, погладила ее, затем схватилась за нее, как за якорь спасения, и тогда внутри ее словно что-то хрустнуло и оторвалось. К ней полностью вернулась жажда жизни, ясность мыслей, настороженность. Словно до сих пор она была заморожена в куске льда, который внезапно разбился, освободив ее к теплу и свету. Охваченная детской радостью, она сорвала с себя ненавистную тунику и с наслаждением надела свои вещи. У нее появилось ощущение, что ей вернули кожу, содранную бог знает когда. И это настолько опьянило ее, что она даже не задалась вопросом, что все это могло значить. Просто это чудесно, даже если из-за царившей здесь жары одежда оказалась слишком теплой и тяжелой. Марианна вновь полностью овладела собой, и только это действительно имело значение.